Почему мы еще внутри в здании? Warum sind wir noch drinnen? Автобус уже ждет на улице, снаружи. Der Bus wartet schon draußen. Откуда вы это знаете? Woher wissen Sie das? Я все знаю. Ich weiß alles. Так, время – деньги. So, Zeit ist Geld. Мы идем сейчас к автобусу. Wir gehen jetzt zum Bus. И едем в гостиницу. Und fahren ins Hotel.